34. Элли исполнилось 6. В свой день рождения она пришла из садика в бумажной шляпе набекрень и с кучей рисунков, которые ей подарили друзья. На лучшем из них Элли была похожа на дружелюбное огородное пугало. Эпидемия гриппа миновала. Двух студентов пришлось отправить в Бангорскую больницу, и, возможно, Сурендра Харду спас жизнь одному первокурснику с жутким имечком Питер Хампертон, у которого внезапно начался припадок. Рэйчел увлеклась блондинистым упаковщиком на кассе A&P в Брюере и тем же вечером восторженно рассказала Луису, что у парня штаны прямо распирает. «Хотя, может быть, это просто рулон туалетной бумаги», — добавила она. «А ты его при случае ухвати за это самое», — предложил Луис. «Если завопит, значит, не бумага». Рэйчел смеялась до слез. Февральские холода миновали. Март принес легкие заморозки и дожди, выбоины на дорогах и ярко-оранжевые дорожные знаки, маленькие алтари великого божества Ухаба. Джад Крэндалл постепенно справлялся со своим горем. С тем лютым горем, которое, как утверждают психологи, начинается дня через 3 после смерти любимого человека и продолжается в большинстве случаев от 4 до 6 недель, как время года, которое в Новой Англии иногда называют глубокой зимой. Но время идет, боль притупляется, чувства сменяют друг друга, словно цвета в радуге. Сильное горе превращается просто в горе, уже не такое пронзительное и неизбывное. Горе превращается в тихую скорбь, и в конечном итоге скорбь превращается в воспоминание. Этот процесс занимает от 1,5 до 3 лет. Наступил и миновал день первой стрижки Гейджа, и когда Луис увидел, что отросшие волосы сына темнее, чем были раньше, он шутил по этому поводу, но и горевал тоже. Впрочем, лишь про себя. Пришла весна и задержалась на время.